Охранники из свиты шефа, за раз лишившиеся всех противников, бросились к своей машине и погрузили в нее слегка трепыхающегося Игоря Ефимовича. Остальным, лежавшим на земле, помощь уже не требовалась. Один из охранников, припав на колено, прицелился и выстрелил. «Раньше я такое видела только в кино. Машина Аллы Валерьевны полыхнула и взорвалась». На фоне почти темного неба разгорелся погребальный костер. Местных покойничков, наверное, давно так никто не развлекал. Славик аккуратно объехал горящий джип и понесся прочь. За ним на предельной скорости последовала машина с людьми шефа. Непонятно было, пытаются ли они догнать убить своих товарищей или просто смываются с места преступления. Я поднялась, отряхивая с сарафана пожухлые травинки. Позаимствовала в брошенной Ауди сотовой и позвонила Андрею. Обрисовала ситуацию, дала номера и приметы удравших транспортных средств. Даст бог, задержат. Мир и тишина воцарились на кладбище. Легкий ветерок относил в сторону Волги редкостно вонючий дым от взорванной машины. Вместе с ней догорали никому уже не опасные документы. Молодые парни, глупо погибшие по прихоти своих хозяев или своей, замерли в неудобных позах между надгробий. Я обернулась к Виктору. «Это неприятно, но нам надо проверить, жив ли кто. Может, надо за скорой бежать?» Мы обошли ребят, щупая у каждого пульс на сонной артерии. Безрезультатно. «Словно в Чечне», — вздохнул мой посерьезневший друг. «Главное, ни за что. Эх, дурни!» Он закурил трофейные сигареты, присев на скамеечку возле одной из могил. Я тоже закурила. Они знали, куда идут. Жажда легких денег потянула к братве, а не в инженеры или сантехники. Не научились зарабатывать честным трудом, в отличие от меня. Я взяла с плиты пакет с баксами и отсчитала $3000, обещанных шефом за скоростное расследование. Остальные положила обратно, придавив для верности кирпичом. «Забрала бы побольше», — посоветовал практичный Штирлиц. «Все равно менты загребут. Часть к делу подошьют, часть к рукам прилипнет». «Мне чужого не надо. Сколько заслужила, столько и забрала. Но если хочешь, компенсируй энной суммой зелененьких моральный ущерб». Виктор брезгливо поморщился. «От них несет мертвечиной и кровью. Сама подумай, зачем они мне? На чипсы с пивом мне зарплаты хватает». Он улыбнулся, как в старые добрые времена, когда мы только познакомились. Тут меня будто током ударило. Я подпрыгнула, взмахнула руками и перестала дышать. «Таня, что случилось?» Бросился ко мне перепуганный Виктор. Видок у меня, должно быть, еще тот был. Глаза выпучены, рот открыт, волосы дыбом. Наконец я выдавила из себя. «Все просто прекрасно. Но где моя подруга?» Минут пять прошло в безмолвии. Он таращился на меня, я на него. Затем нам в голову пришли похожие мысли, и мы отвернулись. Клянусь, никогда за последние дни мне не было так горько. Я смахнула нечаянную слезу и посмотрела вдаль. «О, Боже, мы, наверное, никогда не узнаем, какая трагедия приключилась с Натальей». Вдруг раздался чей-то надсадный кашель, и из-за клубов дыма начала образовываться неуклюжая фигура с большой кошелкой в правой руке и плетеной корзинкой в левой. Из корзинки выглядывала разбойничья кошачья морда. Сделав еще несколько шагов, фигура окончательно материализовалась и уставилась на нас. Это была Наташка собственной персоной, живая и здоровая, похорошевшая, загоревшая и крайне удивленная. Она повела плечиком и проговорила. «Вот так сюрприз! Вы что тут делаете?» Мы с Виктором онемели. Позабыли все подходящие к случаю слова, за исключением мата. «Поджигаете автомобили и выкапываете гробы? Весело! Пригласили бы меня в компанию!» Наташка взглянула на меня, и в ее глазах заплясали веселые чертики. Я остро почувствовала, что волосы мои сбились в колтун, лицо в саже, а сарафан помялся и давно лишился первоначального цвета. Она опустила поклажу и откинула бронзовой рукой с лица светло-золотистую прядь. Жест предназначался Штирлицу. Средство подействовало. Виктор ожил быстрее меня и расплылся в идиотской улыбке. «Наташенька, вы не представляете, как мы рады вас видеть!» Подружка залилась алым румянцем и подлетела поближе. «Я тоже очень рада!» «Откуда идете?» «С дачи!» Я издала нечленораздельный звук и рванулась с целью придушить ее, а потом уже выяснять подробности. Передо мной выросла спина Штирлица. Он бережно взял Наташку под руку и усадил на лавку. «Когда вы пропали, мы страшно беспокоились. Давайте перейдем на «ты».» Поднабралась паршивка храбрости на свежем воздухе. «Чудесно. Наташенька, не томи. Поведай нам о своих приключениях после парохода». «Тебе интересно?» Подружка робко посмотрела на свою хрустальную мечту. На загорелом лице ее глаза синели, как два озера, и Штирлиц не отрывал от них взгляда. «Безумно!» Ночью во вторник, когда Танька уехала, я никак не могла успокоиться. Жара, кот орёт, и шорохи дурацкие по углам. Страшно до дрожи, и парнишка окровавленный видится, словно стоит рядом. Ну, я про дачу соседскую вспомнила. Ключи дали, просили клубнику поливать, пока они на Кипре. Я собралась за 15 минут и уехала последним автобусом. Пока по кладбищу к Волге спускалась, чуть не умерла. Ужас. «А зачем все из ящиков повыкидывала?» — спросила я слабым голосом. «Вы видели? Ой, так стыдно! Я крышки для банок искала, варенье варить». Виктор захохотал так заразительно, что через минуту смеялась Наташка, а потом не выдержала и я, присоединилась к их радостному ржанию. «Много наварила», — утирая слезы, прошептал Штирлиц. «Ага, приходите, угощу. Сейчас возвращаюсь, кругом трупы. Кошмар». Наталья испуганно придвинулась к своей мечте. «Как домой идти?» Мечта не успела предложить свою защиту и покровительство. С истошным мявканьем из корзинки выпал скотяра и ударился в бега. Подружка переполошилась и хотела мчаться за ним, но Виктор ее удержал. «Вместе поищем». «Меня прошу уволить от этого очередного идиотизма», — устало запротестовала я. Виктор внимательно на меня посмотрел. «Татьяна, ты молодец. Можешь за себя постоять. Я помогу Наташе и провожу ее домой. Мало ли что». Моя удачливая подруга сияла, словно медный грошик. Они оба выглядели счастливыми сумасшедшими. Я загрустила и собиралась уже отпустить их на все четыре стороны, но вспомнила кое-что и полюбопытствовала. «А что тебе сказал покойник? Там, на пароходе?» «Он меня потряс до глубины души. Умирая, не о себе подумал, а обо мне. Я наклонилась, а он шепчет: „Такая красивая девушка и одна“». Наташка чмокнула меня в щеку, Виктор пожал руку, и они потопали ловить невоспитанное животное. Призабавное зрелище. Я смотрела им вслед, прислушиваясь к приближающейся милицейской сирене. От едкого разъедавшего глаза дыма наворачивались слезы. Утешала меня только одна мысль: с романами пора кончать, раз от них так глупеют.